словно оно уже было одобрено Доккэби. Дополнительный сценарий, экспедиция браслета начинается. Этот сценарий может заиметь новые истории в зависимости от успеха или неудачи всего. В сценарии будут участвовать 15 воплощений. Все воплощения должны добраться до вулкана в центре охотничьих угодий, сотрудничая друг с другом. Экспедиция владеет абсолютным браслетом, и сценарий завершается только броском браслета в лаву, что повлечет его полное уничтожение. Любое воплощение, что завершит сценарий, сможет загадать желание ассоциации гурманов. Содержание было ровно, как и в известных мне путях выживания. К тому же история пагубно влияющего браслета зла была данью уважения к роману. Но условия сценария все продолжались. В охотничьих угодьях много злых духов. Сценарий закончится неудачей, если экспедиция будет уничтожена злыми духами. Если абсолютный браслет не будет уничтожен в срок, сценарий закончится неудачей. Хох, ты так подготовила этот сценарий. Интересно, некоторые из созвездий реагировали положительно. Я же считал это плохо спроектированным сценарием, но в нем было то, что созвездия могли найти. Это было повторение старой истории. Целью Анны Крофт было зажечь чувство ностальгии в членах ассоциации гурманов. Но это было абсолютно недостаточно, чтобы их удовлетворить. Однако чего-то не хватает. Что ты хочешь, чтобы мы сделали? Только не говори, что мы будем просто смотреть на эту скучную игру. Как вы можете увидеть, есть воплощения, ожидающие ваш выбор. Мы должны стать их спонсорами, разумеется, но признаем, что, если вы так поступите, это будет не очень весело. Это значит, созвездия могут принять непосредственное участие в этом сценарии и попробовать самые свежие воплощения. После слов Анны Крофт появились дополнительные условия сценариев. В сценарии участвует суммарно 15 злых духов. Все созвездия ассоциации гурманов могут претендовать на роль злого духа в порядке очереди. Я был потрясен тем, что услышал. Анна Крофт шла к этому изначально. Это был сценарий, который опирался на запах истории первого поколения, который так привлекал созвездий. Созвездия были возбуждены. Нынешнее волнение отличалось от недавней суматохи. Даже массовый производитель выглядел заинтересованным. Одно из созвездий спросило: «А что ты получишь за этот сценарий?» «Ничего. Я лишь надеюсь, что вам понравится». Бесстыдная улыбка потрясла меня. Она не могла ничего не хотеть. Просто этими словами поднимала себя в глазах созвездий. Созвездия ассоциации гурманов демонстрируют благосклонность к воплощению Анны Крофт. Предложенный Анной Крофт сюжет превзошел жестокость созвездий. Ей было плевать на то, чем она пожертвует ради собственной цели. Неудивительно, что она более 10 раз ударила в спину Ю Джонхьюка. Тогда через минуту мы начнем сценарий. Созвездия, которые хотят подать заявку, пожалуйста, воспользуйтесь окном выбора. После слов Анны Крофт перед моими глазами появилось окно выбора. Вы хотите поучаствовать в этом сценарии? Текущее количество претендентов. 2-15 вместе, где создавалась история, можно было сожрать еще несколько историй. Число претендентов быстро росло. Текущее количество претендентов. 5-15 мне еще раз напомнили, зачем я пришел сюда. Я должен был получить союзников для избрания короля демонов. Для этого лучше было бы поучаствовать в сценарии. Я мог бы стать ближе к ним, поделившись историями с другими созвездиями. Ха-ха, я буду есть произведение искусства. А ты не этого ожидал? Пожалуй, стоило признать очевидное. Я становился созвездием, которых ранее ненавидел. Текущее количество претендентов. 9-15. Тут я услышал бараат и появилась небольшая панель. Это был экран био, который мог видеть только я. Я начинаю 857 турнир. Ю Джанхьюк сражался на турнире боевых искусств. Кажется, он стал намного сильнее, ведь теперь он бил противников с минимумом движений. Я смотрел на его спокойные движения и привычно размышлял, что бы сделал Ю Джанхьюк. В этот момент создалось ощущение, что я встретился глазами с Ю Джанхьюком. Разумеется, он не знал, что я смотрю. Однако создавалось ощущение, что он говорил со мной. Неважно, сколько раз я вернусь, мой выбор будет один и тот же. Нет, кажется, он уже сказал мне. На самом деле я видел, как он делал один и тот же выбор множество раз. Я уничтожу всех вас, не оставив ни одного в живых. До сих пор я делал другой выбор, не такой, как Ю Джанхьюк. Я не был Ю Джанхьюком. Даже несмотря на противодействие, я шел другим путем. Персефона следила за мной издалека. Она ждала чего-то интересного. Созвездие, что жило долгое время, прекрасно знало, где начинаются действительно интересные истории. Поэтому она знала, что я собираюсь сделать с этого момента. Текущее количество претендентов. 14-15. Я поднял руку к окну выбора. Ребизова Айрис Владимировна родилась в Москве. Она выросла, слушая истории о революции. Ее любимыми революционерами были Че Гевара и ранний Карл Маркс. Однако мир, в котором она родилась, не жил в эпохе революции. Это был мир, в котором господствовали желания и капитал, которыми управляли владельцы этого самого капитала. Айрис с юных лет поняла, что в эту эпоху революции не будет. Так было до тех пор, пока не появились доктыби. Ха-ха, да чего интересное место. Здесь предметы из растительных волокон повелевают всеми. Айрис, видевшая крах множества наций, понимала, что революция, которую она так долго ждала, началась. Мир, который был местом имущих и неимущих, вновь размоется бурными потоками. Революция может произойти. Мир может быть изменен. Молодая Айрис была убеждена в этом по крайней мере до сегодняшнего дня. А-а-а, помогите мне, пожалуйста. Верхняя часть воплощения была полностью отрублена. Очень свежее мясо. Воплощение было разорвано большущими зубами. Злые духи жевали истории, что текли из их уст и смеялись. Я разочарован. И эту историю ты хотел скормить мне? Какой же ты торопливый, друг мой. Пожалуйста, подожди. Сценарий только начался. Как мне, по-твоему, ждать? Это пародийная история. А-а-а-а-а. Ее испуганные спутники мочились от колоссального статуса. Впервые она подумала, что слово «революция» звучит абсолютно пустым. Она не могла сопротивляться. Никто не мог противостоять подобному. Айрис, убегай, беги. После крика товарищей Айрис побежала. Два хвостика, которыми она гордилась, были омыты кровью, но сейчас ей было все равно. В это же время она слышала крики коллег по всему лесу. Шаги злых духов приближались. Было очевидно, что с ней будет. Убегать? Проклятие! Куда она могла сбежать? Куда можно сбежать с этой ограниченной зоны? Огромные деревья окружали ее. Куда бы она ни бежала, она не могла выбраться. Айрис впервые проклинала что-то еще кроме столицы. Она проклинала созвездие. Она проклинала звездный поток. Она проклинала эту чертову историю. Но в то же время она молила. Пожалуйста, кто-нибудь, измените эту историю. Даже малейший шанс был бы к месту, поэтому пожалуйста, пожалуйста. Созвездие демонический король спасения смотрит на вас к ее удивлению. Шанс на спасение пришел к ней. Созвездие демонический король спасения хочет заключить с вами спонсорский контракт. Глава 45. Ассоциация гурманов. 5. Айрис была смущена. Изначально она должна была подписать контракт с созвездием Асгарда. Это было не особо известное созвездие, и Айрис, вполне закономерно, не понравился этот контракт. Вот почему она согласилась поучаствовать в экспедии браслета, организованной Анной Крофт. Анна сказала, что, если Айрис должным образом продемонстрирует себя, она сможет сменить предполагаемого спонсора. Но теперь, в этом пугающем месте, у нее появился шанс. Созвездие демонический король спасения хочет заключить с вами спонсорский контракт. Если подумать, не было обязательного условия, по которому созвездия могли заключить контракт только с одним воплощением. У некоторых созвездий были два или три воплощения, в зависимости от их способностей. Разумеется, из-за этого сила созвездий разделялась, поэтому воплощения получали ослабленные стигмы. Несмотря на это, Айрис не могла быть недовольна подобным развитием событий. Я согласна. Созвездие демонический король спасения заявляет, что этот контракт действует только в течение ограниченного количества времени. Созвездие демонический король спасения заявляет, что этот контракт действует до конца экспедиции браслета. Временный контракт. Да, сейчас не время жадничать. Айрис прикусила губу и кивнула. Кстати, сообщения от созвездия не закончились. Созвездие демонический король спасения говорит, что у него имеется условие. Созвездие демонический король спасения хочет, чтобы желание было передано ему после завершения сценария. Айрис была растеряна. Это был временный контракт, и он хотел желание. На девушку нахлынуло странное сожаление, но она не могла упустить этот шанс. Состояние демонического короля спасения будет основываться на завершении этого сценария. А это значило, что он поможет ей выжить несмотря ни на что. Я обязательно отдам его тебе. В этот момент голографический контракт возник в воздухе. Айрис подбежала и подписала его. Спонсорский контракт заключен. В этот момент в ее тело влилась сила, и она почувствовала, что кто-то поддерживает ее. Она была уверена, что может сделать все что угодно. Однако уверенность Айрис быстро испарилась, стоило ей услышать крики позади нее. Охота на воплощение началась, кричали люди, разрываемые надвое злыми духами. Текущее количество участников экспедиции. 6 человек в оригинальном романе, это называлось охотой и преследованием. Это было не мероприятие в ассоциации гурманов, а мероприятием, организованное Анной Крофт. В этой регрессии Анна Крофт решила упростить процесс взаимодействия с ассоциацией гурманов. Я продолжал бормотать себе под нос, а массовый производитель спросил меня: «Хох, ты участвуешь, а ты?» «Ху-ху, я слишком стар, чтобы бегать по таким сценариям, и это не соответствует моим вкусам». На самом деле не все члены ассоциации гурманов были в восторге от этого сценария. С одной стороны, были созвездия, которым не нравилась Анна Крофт. С другой стороны, были созвездия, которым не нравилось само событие. «Хэймэм, я не вижу твоего псевдонима в списке злых духов». В сценарии участвовало 15 созвездий. Однако созвездий, избравших роль злого духа, было лишь 14. Я кивнул массовому производителю, и его глаза медленно расширились. «А вот и причина, по которой старушка Персефона привела тебя сюда. Но нормально ли это? Ты здесь впервые». Я ответил с улыбкой: «Чем ярче мой дебют, тем лучше». И вот пришло сообщение, будто ожидавшие этого момента. История еретика с ассоциацией гурманов была получена. Возможно, Анна Крофт получала некие сходные сообщения. Вместе, где собираются множество созвездий, всегда появляются истории. Это был первый принцип создания истории. Уровень истории определялся путем сочетания риска для предмета истории и формы истории. Анна Крофт прямо сейчас была воплощением и буквально шла по канату. Если ее сценарий успешно завершат, это станет легендарной историей наподобие последователь первого поколения или манипулятор истории. Закрыв глаза, я увидел, что происходит с Айрис. Созвездие «Демонический король спасения» смотрит на свое воплощение. Мне стало жаль, когда я увидел ее дрожащие плечи, но у меня не было хороших воспоминаний об этом ребенке. Я был недостаточно хорош, чтобы проявить к ней доброту. Вот почему это стало причиной сделки созвездия «Демонический король спасения» говорит оставаться спокойной. Айрис сглотнула и ответила: «Я не знаю, смогу ли я это сделать. Созвездие «Демонический король спасения» говорит, что не существует безнадежных сценариев, в каждом сценарии имелась дыра, позволяющая прорваться сквозь него. Она могла быть маленькой, а то и крошечной, поэтому ей было очень трудно воспользоваться с первой попытки. А это значило, что после нескольких попыток я смогу пройти сценарий с ее помощью, ведь я был человеком, который знал об этом мире больше, чем кто-либо другой». Движущиеся злые духи были слышны на расстоянии. Выносливость Айрис была на пределе, а единственной стигмой, что я мог передать ей, было самопожертвование. Черт возьми, эта стигма не поможет в нынешней ситуации. Тем не менее, стигма была не единственным, что я мог дать как созвездие. Созвездие «Демонический король спасения» дает своему воплощению плащ короля убийц. Айрис была удивлена, увидев подарок, что появился прямо перед ней. Это был предмет, который я купил за 150 000 монет из сумки Даккэби. Его можно было использовать лишь 30 минут в день, и способности скрыться от созвездий он не давал, но нынешняя ситуация была иной. Тут созвездия выбрались из высокой травы, словно ожидали. Созвездия, ставшие злыми духами, выглядели иначе. Перед Айрис стояли гигантский рогатый демон и дух, с головой быка, держащий небольшую косу. Единственное, что у них было общее, это то, что у них не было ног, и они были окутаны черным плащом. «Хэймэм, странно. Это было определенно это место. Ты точно ее видел?» Айрис исчезла, и созвездия, ставшие злыми духами, больше не могли обнаружить ее следов. Созвездия, которые играли роль злых духов, находились под строгими ограничениями. Созвездия, играющие роль злых духов, не могли использовать и десятую часть нынешнего статуса для созвездия. Игра была бы не столь веселой, если бы она была слишком простой, и обычный человек не радовался бы, давя 15 беззащитных жуков. Они не стеснялись накладывать на себя ограничения развлечения ради. Таковы были созвездия ассоциации гурманов. Кажется, она что-то сделала. Пусть побегает немного. Сценарий должен стать насыщеннее, чтобы быть вкуснее. Ху-ху, я с нетерпением жду этого. Созвездия отправились обратно в траву искать добычу, а Айрис получила системное сообщение. Участник экспедиции Ребизова Айрис Владимировна пережила встречу с злыми духами. История экспедиции браслета стала насыщеннее. Этот сценарий состоял из классических историй. Чем дольше Айрис продержится в сценарии, тем больше энергии классической истории проникнет в нее. Я жива. Созвездие «Демонический король спасения» говорит, что вам повезло. На этот раз были бы эти твари высокопоставленными созвездиями, было бы невозможно спрятаться от них с помощью плаща короля убийц. Однако, точно так же, как Персефона и массовый производитель, что были по-настоящему высокопоставленными созвездиями, в ассоциации гурманов не будут стремиться к такому сценарию словно собаки. Было интересно наблюдать за тем, как другие созвездия выражают свои желания в процессе этого события. Другими словами, это была настоящая аудитория, на которую я и должен был нацеливаться. Спасибо за подарок. Созвездие «Демонический король спасения» говорит, что это заем. Да. Созвездие «Демоноподобный огненный судья» сочувствует вашему воплощению. Созвездие «Узник золотого обруча» упрекает вас в резкости. С этого момента сценарий начинается. Поскольку количество участников экспедиции продолжало уменьшаться, Айрис двигалась к вулкану, избегая взглядов созвездий. Ей также повезло взять браслет у участников экспедиции, что успели погибнуть. Текущее количество выживших участников экспедиции. 2 человека. Это было естественно, так как я участвовал в сценарии, читая пути выживания в режиме реального времени. А все потому, что там была весьма подробно описана история о пагубно влияющем браслете зла, прототипе этого сценария. Проанализировав местность, используя карту сценария, я вел Айрис наиболее эффективным путем к вулкану. Ха-ха, да чего забавная история. Разве там не куча вкусной еды, аж слюнки текут. Другие созвездия, кажется, заметили, что кто-то помогает экспедиции. Однако они напаниковали. Участник экспедиции Мервис Люти умер. Вскоре после этого Айрис осталась одна. Пахнет вкусно. Разобщенные злые духи собирались возле вулкана. Они знали, что последний участник экспедиции должен был добраться до вулкана. Но теперь время действия плаща короля убийц подходило к концу. Я дал Айрис сигнал. Созвездие «Демонический король спасения» говорит, что надо сделать это сейчас. Айрис рванул к вулкану. Я смотрел на спину бегущей девушки. Все созвездия ассоциации гурманов смотрели, как маленькая девочка изо всех сил бежит. Кажется, все понимали. У девушки не было выбора, ей осталось лишь умереть здесь. А ей осталось 100 шагов до вулкана, когда, наконец, закончилось действие плаща короля убийц. 10 злых духов, блуждавших вокруг, мгновенно стянулись к этому месту. «Я буду есть первый». Айрис смотрела на приближающийся злых духов и в ужасе отступала. Ее последний, отчаянный взгляд был обращен к небу. «Созвездие «Демонический король спасения» просит одолжить ему ваше тело воплощения». Айрис ахнула с широко открытым ртом. «Созвездие «Демонический король спасения» говорит, что это не пришествие. Если бы я активировал пришествие, меня бы тоже ограничивал бы сценарий, а значит, я должен сделать все по-другому. У меня был навык, что был более эффективен и потреблял меньше вероятности. Я намеренно вырвал из себя несколько кусков истории, что составляли мое тело воплощения, дабы нанести себе ощутимый урон. Эксклюзивный навык «Точка зрения всеведущего читателя» уровень 3 активирован. Активирована точка зрения от первого лица. Ваше понимание персонажа Ребизова Айрис Владимировна улучшилось. Я открыл глаза, смотря с позиции Айрис. Скорее всего, мое тело в ассоциации гурманов лежит в отключке. А значит, мне требуется закончить все в кратчайшие сроки. Некоторые созвездия заметили ваше присутствие. В этот момент я услышал истинные голоса. Так кто-то все же помогал ей. Кто ты? Хох, это пришествие. Неожиданно. Айрис получила накопленные истории, и ее тело засияло золотом. Я горько рассмеялся, оглядывая себя сверху вниз. В ассоциации гурманов практиковали постепенное вливание новичков в коллектив. Но если я пойду таким путем, я не достигну конца истории за 3000 глав. Неужели Анна что-то запланировала? Человек, которого я только что убил, был мастером меча. Сказала созвездие, идущее издалека, бросая тело воплощения, которое держало в руках. Видимо, это был последний умерший участник экспедиции. Ты выглядишь как наш новичок. Лучше тебя уйти отсюда, иначе твое тело получит ощутимый удар. Голова мертвого воплощения покатилась ко мне. Это была голова воплощения, который бежал до конца, но все-таки не вышел. Я осторожно поднял голову, и одно из созвездий усмехнулось. Жалеешь его? Ху-ху, этот парень ничего не понимает в искусстве. С чего бы их жизнь должна становиться вашим искусством? Я погладил голову человека, и его воспоминания стали моей частью. Вскоре они стали историей, что остались на кончиках моих пальцев. Фрагмент истории злоба жестоко убитого мастера меча была получена, созвездия нахмурились. Тебе нравятся грязные истории? Грязные? Вы дали мне ее. Почему этот человек легко стал мастером меча? А все просто. Изначально он получил это от созвездий. Истории скучны, сценарии слишком медленные. Это сила, что вы им дали. Все собралось воедино. Кто-то стал мастером меча, кто-то стал великим волшебником. Но внезапно и то, и другое стало грехом. Все они стали дочи этих существ. Что ты пытаешься сделать? Перестань есть. Слишком резкое созвездие увеличило духовную силу. Изначально Айрис не могла победить их. Экспедиция в принципе не могла победить злых духов. Однако, злой дух закричал и отступил от горящего меча. Куак! В моей руке был меч, который я купил вместе с плащом короля убийц. Название. Меч Эйарина. Копия. Рейтинг. SS+. Только для определенных сценариев. Описание. Меч, заряженный историей первого поколения. Лишь воплощения женского пола могут использовать его. Также он может генерировать силу, помогающую сопротивляться злым духам в течение 10 минут. Этот меч стоил мне 200 000 монет. К тому же он был бесполезен вне этого сценария. Я бы не купил его в обычной ситуации. Меч первого поколения? Эй, не бойся, это лишь копия. Честно говоря, я был обеспокоен этим. Множество созвездий поражены вашими действиями. Я задавался вопросом, стоило ли рисковать в этом сценарии. Я посмотрел на то, что мог получить от него. Некоторые члены ассоциации гурманов демонстрируют сильную враждебность к вам. Некоторые вещи я учел, некоторые нет. Я уже сделал выбор. Вы знали, что я пойду к вулкану. Я решил не рассчитывать возможности. Разве вы не понимали? Я знал, что вы соберетесь здесь. Неважно, какие штрафы будут мною получены или если противники будут созвездиями. Я не мог себе позволить обратить на это внимание. Тем не менее я улыбнулся, как всегда. Начнем настоящую охоту. Глава 45. Ассоциация гурманов. 6. Здесь собралось 10 созвездий. Я не знал, где остальные четверо, но вполне возможно, что они бродили по лесу. Если ты не уступишь, я съем и тебя. Истинный голос созвездий раздавались из уст злых духов. Без всяких колебаний я влил магическую силу в меч. Эксклюзивный навык «Чистая энергия белой звезды Ур». 8 активирован. Это была магическая сила Айри, а не моя. Все же она была воплощением, что проделала весь этот путь, а значит, у нее был неплохой потенциал. Белая энергия добавилась к мечу Эйарин, отчего магическая аура вокруг стала только насыщеннее. Меч Эйарин был оружием, которое могло нанести урон по злым духам в течение 10 минут. Но мощное оружие не гарантировало мне доминирование в бою. Созвездия увидели мой меч и засмеялись. «Ха-ха-ха, давай помедленнее, маленькое созвездие. Пожалуйста, развлеки стариков. Кто тут старик? Мне и 500 еще нет. Есть те, кто старше нас. Это все потому, что я помогал молодой девушке». Мой меч очертил немного неуклюжую траекторию в воздухе. Созвездия, может, и не могли использовать всю свою силу, но все еще оставались созвездиями, от высокоранговых до низкоранговых. Созвездия, ставшие злыми духами, высвободили свои статусы. Движения Айрис стали скованнее после того, как все 10 созвездий высвободили свою энергию. Ее тело колотило так, будто ее поймали в невидимую паутину. Пауки же, поймавшие противника в ловушку, приближались. Я посмотрел на тело Айрис, которое дрожало, независимо от моей воли, и прикусил губу. Так обычно и было, но теперь все будет по-другому. Не смотрите на меня свысока, я тоже созвездие. До сих пор я никогда не высвобождал свой статус должным образом. Я пробивался сквозь сценарий демонического мира, будучи больным. Однако я неуклонно восстанавливал истории, пока ехал в карете ассоциации гурманов. Поэтому, может, я и не был в 100% своей силе, но мог использовать статус, который не слабее их. Статус созвездия высвобождается. Некоторые из моих историй отреагировали на это. Древняя история еретика ассоциации гурманов восстает против окружающего давления. Легендарная история демонический король спасения реагирует на ситуацию с воплощением Айрис. С громким звуком окружающая земля раскололась, а растущий неподалеку лес задрожал. Созвездия были поражены потоком искр в этом районе. В этом сценарии спустившиеся созвездия могли использовать лишь 10% своей силы. Я же использовал точку зрения всеведущего читателя вместо пришествия, что позволяло освободить мой первоначальный статус. Как новичок может иметь такой статус? Это точно пришествие. Созвездия не знали всех моих навыков и были в ужасе. Они ошибочно приняли мой текущий статус за лишь 10% моей изначальной мощи. Именно поэтому я пер на них напролом. Умрите или свалите. Выбирайте, я должен был правильно запугать их, прежде чем они поймут, что все не так. Дерзкий ублюдок. Звездный поток и правда необъятен. Откуда выбрался этот парень? Некоторые из созвездий отступили из-за давления, пока другие горели энтузиазмом. Кухахахаха. Лучшие блюда. Сегодняшний фестиваль ассоциаций гурманов – лучший. Созвездия ужасно вопили, и руки злых духов потянулись ко мне. Я поспешно отступил, махая мечом, но так ни одну и не отрезал. В моей голове раздался голос Айрис. Прости, я ужасный мечник, дерьмо. Вот почему мои движения были такими. Кровь брызнула из внезапной раны. Они предугадали мои движения, подход созвездия изменился. Что-то не так, созвездия разошлись и начали атаковать по отдельности. Я пытался защититься, отмахиваясь мечом, но это было нелегко, так как уровень владения мечом у Айрис был слишком низок. Результат слишком отличался от того раза, когда я использовал тело Ю Джонхюка. Я вновь понял, насколько же он силен. И правда, у него лишь мощный статус. Избавьтесь от него, не нужно беспокоиться о мече. Ха-ха-ха, сегодня мы поедим. Складывалась худшая ситуация из тех, которые я хотел избежать. Атаки злых духов летели отовсюду. Небольшая коса пытался отрубить мне ноги. Бумеранг на излете нацелился на мою спину. Длинное копье пробило брешь и ударило меня в бок. Менее чем через минуту тело Айрис покрылось ранами и ушибами. Моя физическая сила быстро падала. Я поспешно открыл закладку и использовал путь ветра, но в теле Айрис это было нелегко. В конце концов мои шаги стали спутанными, и я был дезориентирован. Созвездия жаждали этого момента и потянули ко мне свои руки. Кхек. Айрис поймали за шею, и она беспомощно повисла в воздухе. Тебе не повезло, новичок. Созвездия уже вели себя, словно все было кончено, они вовсю облизывали рты. Пора есть. Гротескные клыки выросли, а пищеварительный сок начал капать изо рта. Тот факт, что они настроили внешний вид злых духов, демонстрировало, что у них отвратительный вкус. Без колебаний я сказал, я активирую пятую закладку. Честно говоря, я не хотел использовать этот навык здесь. Я не был уверен, сможет ли тело Айрис выдержать это, да и вероятности это потребляло много. Однако другого пути не было. Пятая закладка активирована в тот момент, когда была активирована закладка, пришло неожиданное сообщение. Навык не подходит для этого человека. Эксклюзивный навык миниатюризации отменен. Эксклюзивный навык электрификации отменен. Со снопом искр сила закладки исчезла. Порой навыки несовместимы с химией тела. Но почему именно сейчас? Я не ожидал подобного. И это твое последнее ура? Да, отличная попытка. Под насмешливый голос, изо рта злого духа выскользнул длинный язык и начал душить Айрис. Мои молитвы затихли, а я посинел. Я чувствовал, что сознание Айрис постепенно уплывало. Связь с точкой зрения всеведущего читателя ослабевала. Эффект атрибута ускорил ваши мыслительные процессы. Десятки мыслей пришли мне в голову в этот момент, пока мое сознание не уцепилось за одну. Я не знал, возможно ли это. Мое понимание персонажа все еще было низким. Однако я должен был попробовать. Я высвобождаю рыцаря революции Марка Хавьера из шестого слота. Я максимально высвободил свой статус и торопливо высвободился из захвата созвездия. После чего сказал, я ставлю в шестой слот повелительницу Южного дворца, святую, разрывающую небеса мечом. Закладка номер 6 активирована. Огромное присутствие пронизало меня. Я чувствовал, что все просчеты, ощущения и испытанное стало единым целым и заполнили мое тело. Ваше понимание этого персонажа недостаточно. Мне показалось, что я впервые загрузил Киргиоза Радгрейма. Что? Что это за сила? Удивление наполнило глаза созвездия ассоциаций гурманов. Уровень персонажа слишком высок, чтобы полностью воспроизвести уровень навыка. Уровень персонажа слишком высок, поэтому активируется лишь часть навыка. Продолжительность действия закладки уменьшается из-за низкого понимания персонажа. Изначально фехтование, разрывающее небеса, было навыком, которым могли пользоваться только женщины. Ю Джанхюк преодолел это с усилием, которое я не мог предложить. Ваше текущее телосложение тела похоже по физическим кондициям на персонажа, о котором идет речь, если быть точнее. Это было невозможно с моим настоящим телом. Эксклюзивный навык фехтования, разрывающие небеса ур. 10, плюс 1, активирован молния, ударилось небо прямо в меч Зорин. Я выпустил максимальное количество энергии в оптимальное время. Все было кончено раньше, чем созвездия успели отреагировать. Эксклюзивный навык громовой меч, разрывающий небеса ур. 10, плюс 1, активирован голубой гром, который мог разрушить землю, пал с небес и ударил всех в этом месте. Слова из пути выживания пронеслись в моей голове. Мурим не рассматривал святую, разрывающую небеса мечом, как одного из 10 грандмастеров. Тела злых духов разлетелись в пепел, без всякого звука. Люди Мурима считали, что святая, разрывающая небеса мечом, скорее является катастрофой. Родилась маленьким человеком и с помощью тяжелой работы стала равна созвездиям. В этом была сила святой, разрывающей небеса мечом, катастрофы Мурима. Навык превысил талант воплощения, я почувствовал, как меня трясет и как течет кровь. Результат был очевиден. Это была сила, которую мы с Айрис не могли использовать, так как не являлись трансцендентными. Небо моргнуло, словно произошло короткое замыкание. Ослепительные удары молнии исчезли, после чего в окрестностях не осталось злых духов. Созвездие Тразный болотный хищник было исключено из сценария, созвездие Изысканный остров гурманов было исключено из сценария, созвездие Забытый лорд зависти было исключено из сценария. В общей сложности 10 созвездий были исключены из сценария. Вы заработали невероятное достижение. Серия невозможных подвигов была выполнена. Я едва дышал, глядя в небо. Звездный поток обращает внимание на ваши достижения. Для вас готовится новая история. Статус созвездия мог быть чрезвычайно ограниченным, но они все еще могли уничтожать созвездия. Поэтому я ни за что бы не получил историю. Кровь тут же потекла из моего рта, ушей и носа. Кровь лилась из моего рта столь обильно, что я уже привык к ее вкусу. К счастью, потенциальная вероятность ассоциации гурманов позволяла мне пока что терпеть. Я размазал избитое тело Айрис фрагментами историй. Шок от техники святой, разрывающей небеса мечом, заставил ее потерять сознание. Созвездия ассоциации гурманов поражены развитием сценария. Некоторые созвездия ассоциации гурманов стали враждебны к вам. Я знал, что меня будут ненавидеть. Однако даже с такими потерями все еще была награда. Некоторые созвездия ассоциаций гурманов испытывают любопытство к вашей истории. Некоторые созвездия ассоциаций гурманов стали к вам благосклонны. Подняв тело Айрис, я направился к вулкану. Она выживет, стоит закончить этот сценарий. А для этого мне требовалось сбросить браслет в вулкан. Осталось не так уж далеко идти. 40 шагов, 30, 20. Мое лицо обдало жаром, когда я приблизился к лаве. Скала, с которой я мог бросить браслет, была пуста, но я чувствовал чье-то присутствие. Я ожидал, что они появятся сейчас, ведь осталось еще 4 духа. Демонический король спасения, ты творишь воистину интересные вещи. Раздался знакомый голос, когда я покрепче сжал меч Эйарин. Оглянувшись назад, я увидел знакомую девушку. Хоть это и был злой дух, но внешность с нашей прошлой встречи не изменилась. Я сказал: «Асмодей». Асмодей был в экстазе, словно то, что его имя назвали, приносило ему огромное удовольствие. «Ах, назови меня вновь». Существо, ранившее Ю Джон Хьюка и ставшее главным виновником неудачи третьей регрессии. Я чувствовал, как статус потихоньку наращивал силу. Это была сила лишь 10%. Как и ожидалось, один из 72 королей демонов был словно в другом измерении силы. Я шагнул назад, бдительно следя за окружающим пространством. Это была сложная ситуация. Даже если я избавлюсь от него, останется еще 3 злых духа. Стоит им появиться, и мои шансы на победу будут ничтожны. Так что до этого, не напрягайся так сильно. Других созвездий тут нет. 3 маленькие головы свисали с маленьких ручек улыбающегося Асмодея. Черный плащ развеивался вокруг отрубленных голов. Это были не головы воплощений. Холод очень медленно начал меня пробирать с самых кончиков пальцев. В этот момент я понял, почему Асмодей описывался как сумасшедший. На лице Асмодея расплывалась холодная улыбка, омытая кровью созвездий. Я пожрал их всех. Глава 45. Ассоциация гурманов. 7. Он съел их всех. На улыбающемся лице Асмодея не было и капли вины, Когда он сказал это, несколько членов ассоциации гурманов решительно осуждают Асмодея. Небольшое меньшинство ассоциаций гурманов восхищается жестокостью Асмодея. Члены ассоциаций гурманов жили многие годы и имели разные предпочтения и вкусы. На первый взгляд истории первого поколения казались лучшими, но были такие созвездия, как массовый производитель, которые предпочитали истории класса ССС. Ну, а некоторым нравились такие неожиданные повороты, как сейчас. Ху-ху, тело созвездия имеет другое физическое качество. Это нереально, но вот почему королей демонов наподобие Асмодея принимали в ассоциацию гурманов. Созвездия, трансценденты или короли демонов. Ассоциация гурманов была местом, где упрямые дети расходились по группам, но в итоге уважали все виды деликатесов. Я сглотнул, когда Асмодей прошел по луже крови, медленно приближаясь. Специальный эффект меча Иерин подошел к концу, и я мог попытаться вновь воспользоваться техникой святой, разрывающей небеса мечом, но без меча Иерин она толком не сработает. Без этого меча нельзя было одолеть злых духов. Через полдюжины шагов Асмодей облизнул губы, уставившись на меня. Я заявил: «Ты пришел сюда не съесть меня, ХММ, откуда такая уверенность? Ты не получишь гигантскую историю, если убьешь меня». Такое обещание дал Асмодей касательно избрания короля демонов. Поэтому он не мог убить меня здесь. Я пообещал тебе 30%. Что тебе нужно? Не уверен, что получу их. Ты не уверен, что сможешь стать конкурентом другим созвездием. Выражение лица Асмодея ожесточилось после моих провокационных слов. Провоцируешь меня? Асмодей выглядел угрожающе, но я не нервничал. Если ты и правда король демонов, не веди себя как слабак, отрабатывай свою долю честно. Было очевидно, что Асмодей пришел помочь мне. Хоть он и был Асмодеем, но нападение на других членов ассоциации гурманов не могло быть спущено на попятных. Однако он все равно поступил так, отыгрывая роль маньяка. Лицо Асмодея побледнело, когда он повысил голос. Демонический король спасения, ты кое в чем ошибаешься. Я могу съесть тебя прямо сейчас, хватит повторяться, а теперь пошел вон. Глаза Асмодея расширились. Я же не собирался останавливаться. И правда хочешь съесть меня? Так сделай это прямо сейчас. Я из прошлого посчитал бы сейчас сумасшедшим, если бы увидел это. Это был Асмодей, а не кто-либо еще. Однако была причина, почему я так поступал. Статус Асмодея обжигал меня. Я покрылся мурашками от его огромной силы, но верил в то, что прочитал больше, чем своим чувствам. Тогда мы должны были относиться к Асмодею иначе. Редактированная версия путей выживания. Я нашел подобные фразы в 49 регрессии. Асмодей любит существ, что не идут на компромиссы. Чем чаще он сталкивается с таким существом, тем больше жаждет победить его. Я не знал, откуда у Юджон Хьюка такие познания, но, если он прав, действия Асмодея становятся понятными. Ваше понимание персонажа Асмодея улучшилось, затем произошло подобное. Ваше понимание персонажа Асмодея улучшилось. Ваше понимание персонажа Асмодея улучшилось. Косвенные сообщения заполнили пространство в тот момент, когда я, наконец, начал понимать, что творится внутри головы короля демонов. Эксклюзивный навык «Точка зрения всеведущего читателя» уровень 2 активирован. Я голоден. Нет. Я голоден. Нет. Огромное количество мыслей заполнили мою голову. Тот факт, что в этом существе живет столько жадности, попросту пугало. Это действительно удивительно. Асмодей ускорился, словно ветер, и погладил волосы Айрис, слегка вздыхая. Хорошо. Да, на сегодня этого достаточно. Но имей в виду, демонический король спасения. Наша следующая встреча будет не такой, как сегодня. Не слушая Асмодея, я побежал к вулкану. Я не мог упустить возможность, которую едва получил. Передо мной растекалась лава. Путь ветра заставил браслет с моей руки на полной скорости улететь в обрыв. С громким звуком он расплавился в лаве. Дополнительный сценарий завершен. Вы получили 150 000 монет в качестве награды. Ваше осознание ассоциации гурманов улучшилось. Вы получили новую историю. Я вылил эссенцию леса Эллин в рот полностью истощенный Айрис. Ее физическое состояние было критическим, но выздоравливала она быстро, так как не потребляла много вероятности. Действие точки зрения от первого лица подошло к концу. Создалось ощущение, что весь мир перевернулся, и тут я вернулся в банкетный зал ассоциации гурманов. Когда я снова начал осознавать окружающий меня мир, раздался голос старика. «Молодой человек, мне это понравилось. Я понял, что по возвращению увидел смеющегося от души массового производителя. Я мгновение смотрел на него, после чего склонил голову. «Все благодаря тебе, ХММ, о чем это ты?» «Вот это!» В руках я держал фактический мусор за 200 000 монет, которым пользовался в теле Айлин, меч Эрин. Для справки, на рукояти были выгравированы следующие слова: «Сделано массовым производителем». Массовый производитель засмеялся пуще прежнего. «Это просто бизнес. Кто же знал, что его продадут сегодня?» Он был рекомендованным продуктом в сумке Доккэби. «Ху-ху, с чего бы созвездию знать о работе Доккэби?» Я не знал, было ли это на усмотрении массового производителя или нет. Одно было наверняка. Этот меч спас жизнь мне и Айрис. Кстати, ситуация стала немного сложнее. Я осмотрелся. Атмосфера вокруг была напряженной. Кто тут демонический король спасения? Созвездия с дикими глазами искали меня, буквально пылая гневом. Среди них были созвездия, которые потеряли свои тела и вернулись из сценария. Созвездие Тразный Болотный Хищник демонстрирует враждебность по отношению к вам. Созвездие Изысканный Остров Гурманов смотрит на вас. Ефросина, полностью ошеломленная, стояла на сцене, а Анна Крофт была бледна. Теперь некоторые из созвездий наблюдали за мной, гадая, что я собираюсь сделать. Сценарий был закончен, но для них игра лишь продолжалась. И разумеется, я не собирался предать их ожидания. Вы получили право на желание в соответствии с контрактом с воплощением Айрис. Вы можете загадать одно желание из тех, что разрешены ассоциацией гурманов. То, что разрешено ассоциацией гурманов. Смысл был очевиден. Разумеется, я не мог пожелать, чтобы созвездия умерли. Это желание находится вне допустимой вероятности, и разумеется, я не мог пожелать, чтобы все созвездия выступили на моей стороне или стать их хозяином. Естественно, такое желание тоже невозможно. Это желание находится вне допустимой вероятности. Другими словами, желание было этакой дипломатической карточкой. Я должен был определить возможные и невозможные для нее границы и выбрать себе лучшие желания из имеющихся. Некоторые члены ассоциации гурманов демонстрируют сильную враждебность к вам. Многие созвездия с нетерпением ждут вашего выбора. Даже на моем канале созвездия были напряжены. Созвездие Узник Золотого Обруча с нетерпением ждет вашего выбора. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья шевелит пальцами в трансе. Под всеми этими взглядами я сказал: «Я хочу, чтобы ассоциация гурманов вела со мной себя вежливо». На мгновение зал заполнился тишиной. Я без всякой паники оглядел тихое помещение. Вероятность ассоциации гурманов активируется. Ваше желание было исполнено. Искры заполнили зал ассоциации гурманов. Нет, если приглядеться, это были разряды, а не искры. После чего раздался громкий голос. Кухахаха. Очень веселый парень. Громовой четверг держал кружку пива и смеялся. История, которая была скучной, стала немного интереснее. Так почему вы недовольны и преследуете это маленькое созвездие? Некоторые из созвездий возмутились его словами. Но правило, сценарий, это лишь сценарий, не говоря уже о том, что он закончился. Это все, что знаем я и мой молот. Молот Тора издал оглушительный звук, словно он не собирался слушать какие-либо аргументы. У Туманности Асгард была одна из самых сильных историй в этом месте. Никто не хотел сражаться с этим молотом. Неприятно соглашаться со словами этого грубого мужлана, но на этот раз я чувствую то же самое. Это говорила богиня рассветной звезды. Звездная пыль падала с ее тонких, спутанных волос, пока она шла. Сценарий заканчивается там, где должен. Если хотите сражаться, займитесь этим в процессе сценария. Я не хочу, чтобы ассоциация гурманов становилась еще хуже. Два высокопоставленных созвездия встали, поэтому другие начали колебаться. К тому же желание было уже загадано. Некоторые из созвездий все еще смотрели на меня, но теперь уже не выглядели особо жаждущими навредить мне. Атмосфера успокоилась, и глаза богини рассветной звезды обратились ко мне. Тем не менее, я хотела узнать кое-что. Это было немного неожиданно, поэтому я рефлекторно посмотрел на нее. Демонический король спасения, почему ты показал нам такой сценарий? В глазах богини будто была целая галактика, и теперь казалось, что она нашла новую звезду. На мой взгляд, тебе, кажется, есть что сказать. Однако у меня темные глаза, и я не могу понять сценарий, который ты нам показал. Если не возражаешь, я хотела бы услышать его суть из твоих уст. Она не сказала, что сценарий, который я показал, был грубым, вполне возможно из-за ее врожденного смирения. Я видел, как Персефона улыбается за спиной богини рассветной звезды. «Я сказала тебе сделать все самому, и это единственное, чем я могу помочь». Все созвездия ассоциаций гурманов смотрели на меня. Это была ситуация, о которой я мечтал с момента приезда сюда. Что я должен сказать, чтобы заслужить их благосклонность? Было бы глупо думать, что они помогут мне, если я лишь скажу об истории избрания короля демонов. В этот момент Ким Докча впервые подумал о том, что он действительно должен сказать. Финал был слишком далеко и до сих пор не виден. Однако, по крайней мере, одному человеку, что шел по дороге, все было ясно. Он потерпел неудачу тысячи раз, чувствуя разочарование и отчаяние. Был кто-то, кто пытался пройти этот путь до меня. Я вспомнил человека, что шел по дороге, на которой больше никто не шел и не смеялся. После этого я само собой вспомнил несколько слов. Я, нет, возможно, это было единственное, что я должен был сказать. Глава 46. Новая история, 1. Я создам новую историю, которой раньше не было. Созвездия закрыли рот после моих слов. И не потому, что они были шокированы. Они скорее не совсем понимали, о чем я говорю. Первым очухалось созвездие, пьющее рядом с Тором. Что ты имеешь в виду под новой историей? Согласно путям выживания, король Доккайби давно уже сказал такие слова. В звездном потоке нет новых историй. Все истории просто основаны на старых историях. Эта старая фразочка была признанием неудачи Доккайби тем, что мне требовалось преодолеть. Я не рискнул ответить и другое, вспыльчивое созвездие, вмешалось в разговор. В ней будут мастера меча, мастера меча. Я кивнул на неожиданный вопрос. Будут. Некоторые созвездия вздохнули после моего ответа, в то время как у других засияли глаза. Но тут другое созвездие спросило: а что насчет великих магов? Возможно, один появится. А реинкарнатор? Да. А охотник ССС ранга? Для справки, мне нравятся друзья, которых награждают за разумные усилия. Это возможно. Мне не нравятся те, кто старается изо всех сил. И само собой будут вернувшиеся. Различные вопросы продолжались некоторое время, будто это развлекало созвездие. Слушая ответы, некоторые из них улыбались, а некоторые качали головой. Независимо от их выражений лиц, они все представляли историю. Это была история, что еще не была создана. Однако она могла существовать. А все потому, что прошло слишком много времени с того раза, как ассоциация гурманов ныряла в подобные фантазии. Некоторое время в зале царила мягкая атмосфера, не особо подходящая слова гурманской ассоциации. Однако надолго она такой не оставалась. Я не понимаю, разве таких историй не уже полным-полно? Приведшей всех в чувство была богиня рассветной звезды. Мастера меча, великие маги, реинкарнаторы, вернувшиеся, что нового в этой истории? Я не понимаю, как подобное можно считать новым. Немного подумав, я ответил. Новые истории создаются не только из новых материалов. Разве истории первого поколения, что так нравится ассоциации, тоже не состоят из обычных материалов? Ты сравниваешь свою историю с искусством первого поколения? Я не хочу их сравнивать, как минимум потому, что я не пытаюсь делать искусство. Некоторые созвездия выглядели разочарованными моими словами. Богиня рассветной звезды смеялась, будто я сказал что-то смешно. Ты говоришь вульгарные вещи. Да, хорошо. Тогда что нового будет в твоей истории? Атмосфера вновь изменилась. Как и ожидалось, я не мог просто так бросать слова на ветер. Столкнувшись с их взглядами, я сказал истинным голосом: в истории, которую создаю я, всем сценариям настанет конец. Конец всех сценариев. Атмосфера моментально стала ледяной. Как ты смеешь? Бормотали некоторые из них, пока другие созвездия бледнели. Была реакция, которую не демонстрировали, даже когда я упомянул первое поколение. Возможно, потому что я нарушил их табу. Я почувствовал, как взгляды скрещиваются на мне, и закрыл глаза. Это не сильно изменило ситуацию. Однако моя история останется в памяти созвездий. Этого было достаточно на данный момент. Сумасшедший ублюдок. Кажется, произведенное мною впечатление было слишком глубоким. Враждебно звучащий голос продолжил говорить. Я знал, что в ассоциации гурманов много разных безумцев, но это что-то новенькое. Ты в своем уме, что говоришь подобные слова? Это был зеленый гуманоид с головой дракона. Это был грозный болотный хищник. Созвездие, что участвовало в прошлом сценарии. Его улыбка была полна насмешки, когда он продолжил. Тогда какой помощи ты от нас ожидаешь? Предлагаешь вместе пойти к концу сценариев, Я правильно тебя понял, именно так. Я пришел сюда, дабы найти созвездия, что пойдут со мной к концу сценариев. Мое спокойное заявление вызвало изменения среди созвездий. Некоторые из них уже были частью туманности. Из-за этого мои слова звучали как провокация. Туманность, и как она называется, я еще не назвал ее, только успел создать. ХММ и сколько в ней членов-основателей? Двое. Презрение созвездий становилось отчетливее. Я чувствовал себя расстроенным, но приходилось смириться с этим. В любом случае это все еще считалось вежливостью в реалиях ассоциаций гурманов. Я не думал, что кто-то просто воспримет меня. Богиня рассветной звезды спросила: «Ну ладно ты, а кто другой? Это созвездие? Это не созвездие». Я не решался показать Ю Джонхюка. Грозный болотный хищник удивился. «Неужели это этот парень?» Он указал на один из экранов. Там проходил финал турнира боевых искусств в Первом Муриме. Вот оно, противостояние, которое вы все ждали. Камера сфокусировалась на говорящем ведущем. Ученик святой, разрывающий небеса мечом, верховный король Ю Джанхюк. Как и ожидалось, Ю Джанхюк благополучно добрался до финала. Тогда его противник, один из 10 гранд-мастеров Мурима, богиня ледяных цветов Чжуга Линлин. Огромный прожектор осветил Чжуга Линлин, которая была одета в легкую футболку и джинсы. Богиня ледяных цветов не была из легких противников. Она была одним из трансцендентов, представляющих Мурим. Изначально Ю Джанхюк не был ей конкурентом. Все зависело от того, насколько далеко он продвинулся в фехтовании, разрывающем небеса. Кхе, я очухался в тот момент, когда раздался этот звук. Я огляделся, после чего постепенно разозлился. Проклятие, кто-то обеспечил передачу. Я посмотрел на Анну Крофт, что стояла в углу сцены. Однако, судя по выражению ее лица, это была не она. А если это так, то видя, ху-ху, праздник смертных. Грозный болотный хищник засмеялся. Господи, это действительно так. Существо, лишь недавно ставшее повествовательным созвездием и банальной смертной, обсуждают конец истории. Несколько созвездий засмеялись, словно ожидали этого момента. Этот смех будто отрицал все мной уже сказанное недавно. Возможно, я ожидал подобного. Как минимум, потому что ожидать от созвездий другого было глупо и неправильно. Ха-ха-ха, какой там у тебя псевдоним, напомни. Кажется, демонический король хвостовства, королева преисподней. Ты привела очень необычного друга. На экране же Ю Джанхюк сражался с богиней ледяных цветов. Грозный болотный хищник хихикнул, словно находил происходящее милым. Уже этот сценарий для него сложен, чего уж говорить об окончании сценариев. Я тихо сжимал кулаки. Я знал, по какому пути пройдет Ю Джанхюк и чего он добьется в будущем. Я очень хорошо знал, что этот трудолюбивый парень однажды перережет каждого члена проклятой гурманской ассоциации. И все же в их глазах он был банальным смертным. Ну что же, хорошо. Мне скучно так, как сценарий окончен. Хотите сделать ставку, кто из этих двух букашек победит? О, хорошо, хорошо. Ряд созвездий согласились с предложением грозного болотного хищника. В этот момент появилось системное сообщение. Новый дополнительный сценарий получен. Дополнительный сценарий. Ставки ассоциаций гурманов начался. Многочисленные окна выбора появились перед созвездиями. Я ставлю 50 000 монет на эту женщину. После этого крика грозного болотного хищника другие созвездия засмеялись и поставили несколько монет. После этого грозный болотный хищник посмотрел на меня. Новичок, ты тоже должен сделать ставку. Я уже сделал это. И на кого ты поставил? 100 000 монет на Ю Джонхюка. Фактически удвоенная ставка заставила глаза грозного болотного хищника расшириться. Нахальный паренек, ты пожалеешь об этом. Кажется, он знал, что моя ставка проиграет. Вдали Анна Крофт смотрела на меня спокойными глазами. Ю Джанхюк же уже сражался на середине арены на экране. Хох, а он весьма неплох. Да, может мне сделать его своим воплощением? Казалось, что Ю Джанхюка поначалу теснили, но его импульс постепенно усиливался. Некоторые из созвездий восхищались неожиданным развитием событий, но стоило грозному болотному хищнику свирепо посмотреть на них, и они заткнулись, как и ожидалось от Ю Джонхюка. Его встреча со святой, разрывающей небеса мечом, произошла намного раньше, и его мастерство в фехтовании, разрывающем небеса, стало лучше первоначального. Внутри стадиона бурлила энергия, разрывающая небеса, и богиня ледяных цветов кашляла кровью, катясь по арене. Ситуация полностью сместилась в сторону Ю Джонхюка. История шла не в лучшем направлении, отчего выражение лица грозного болотного хищника изменилось. «Хэмэм, это не так весело». В этот момент я ощутил зловещее чувство вокруг нескольких членов ассоциации гурманов. Вокруг них вспыхнули искры, как и у грозного болотного хищника. Я быстро понял, что они делают. Их искры перекинулись на экран, демонстрирующий трансляцию. А если быть точнее, на богиню ледяных цветов. «А-а-а-а!» Богиня ледяных цветов закричала, а за этим последовали слова ведущего. «Че, что это?» Ю Джан Хьюк тоже выглядел удивленным. И удивление становилось все сильнее, когда богиня ледяных цветов мутировала в монстра. Я уставился на грозного болотного хищника и сказал холодным голосом. «Разве ты не говорил о ставках?» Грозный болотный хищник засмеялся. «Я не говорил, что нельзя вмешиваться.